Третье. Когда Айнау вносила кусок синего льда в теплый полог, вместе с ним входило холодное облако, остро пахнущее стужей, щекочущее нос. Лед потрескивал, как живой. Ребятишки украдкой прикладывали палец, смоченный слюной, и лед кусался, прихватывая кусочек кожи белесой пеленой, приклеивающейся к поверхности голубого излома. В эту пору на воле все было темно-синим от сумерек и мороза, от темного неба, на которое робко выползали яркие зимние звезды, дрожащие и мерцающие от всепроникающего холода. Стылую синеву нарушали лишь пятна желтого света, падающие на снег у порога жилищ. В ярангах ждали возвращающихся зимнего промысла охотников. Они шли с торосистой стороны моря, медленно обходя высокие льдины. За ними тянулся замерзающий след с яркими вкраплениями красной крови. Люди держали путь на желтые пятнышки теплого света от горящих в жару маховых фитилей. Тишина висела над галечной косой, над маленькой кучкой полузатопленных в снегу, жалких в этом огромном мире яранг. Кляу поднял глаза. На закатной стороне занималось полярное сияние. Начинался веселый праздник богов, и отблеск их гигантских разноцветных костров отражался небом. Как плотно населен мир, кажущийся отсюда таким пустынным! И просторное небо, и дальние горы, и даже мрачные нагромождения скал — все полно жизни, неведомых существ, волшебных сил. Кляу глубоко вздохнул и пошел быстрее, торопясь к своему жилищу, где его ждали жена и трое детишек, два мальчика и девочка. Он мысленно воображал детские личики, их ожидающие взгляды, особенно пристальные и пытливые глаза старшего, Арманто, ласковое спокойствие жены. И все его нутро, промерзшее на ветровом студеном льду, наполнялось теплом, идущим от самого сердца. Айнау взяла ковшик из тонкого гибкого дерева, зачерпнула воды, захватив льдинку, и вышла из яранги. Она встала у порога, держа в поле зрения мелькающего меж торосов охотника. Из десятков людей она узнавала его по походке на любом расстоянии, которое только может охватить взгляд. Сердце женщины омылось нежностью и теплом от мысли о мужчине, о ее кляу, который с добычей шел домой. Отсвет великой любви, которая вызвала к жизни приморский народ и сделала кита человеком, лежал на счастливом лице Айнау. Охотник медленным, неторопливым шагом приблизился к порогу жилища, молча скинул упряжь, на которой тащил убитую нерпу. Айнау облила морду убитой нерпы водой, давая напиться зверю, отдала остаток воды мужу и втащила добычу в ярангу. Детишки с радостным гомоном окружили нерпу, положенную на кусок, разосланной на полу моржовой кожи. Но нерпа еще была мерзлая, и должно пройти время, прежде чем она оттает, и мать начнет ее разделывать. Пока Кляу тщательно выбивал снег из торбосов, развешивал охотничье снаряжение, Айнау толкла в каменной ступе мерзлое мясо, смешивала его с жиром, сдабривала квашеными зелеными листьями.